Глава 10. Дикие вепри. Еще задолго до появления внушавшего всем страх лорда из Четраро, ратники гарнизона Сан-Северино начали заниматься приведением в порядок своего оружия, доспехов, седел и конной сбруи. Они хотели выглядеть вполне готовыми к бою, оснащенными и вооруженными до зубов. Опыт оруженосца и кузнечное мастерство очень пригодились Герту Ордуэю. Ему пришлось потеть с рассвета до последних лучей солнца, проникавших в мрачные залы замка. Умение кузнеца теперь оказалось большим преимуществом. Заработков Герта хватало, чтобы обеспечивать нужды безденежных сэра Эдмунда и его милой сестры. Молодой саксонец испытывал глубокую печаль, замечая подавленное состояние бывшего графа Ариндельского, у которого все еще не было ни оружия, ни доспехов, ни боевого коня. Чтобы приобрести все необходимое для похода, у Эдмунда не было средств. В процессе ратных учений жизнерадостный, курчавый оруженосец сэра Эдмунда быстро проявил себя, по крайней мере, как ровня самым сильным эсквайром из Сан-Северино. Не умея хорошо владеть копьем, Герт чаще применял тупой меч или обернутую войлоком булаву, в результате чего многие сильнейшие эсквайры оказывались поверженными ниц, оглушенными, истекающими кровью на мостовой двора. А в упражнениях с боевым топором вообще никто не мог ему противостоять. Вместе с тем Герт Ордуэй вынужден был признать, что не обладал умением обращаться с лошадьми. Итало-нормандские юноши делали это гораздо лучше. Поэтому Герт усердно занялся изучением сложного процесса обучения боевых коней, которые брыкались, ржали и кусались в конюшнях Сан-Северино. Полезные сведения он получил от конюхов из числа обращенных в рабство неверных и от захваченного в плен византийского катафракта, то есть воина, служившего в тяжелой кавалерии. Ему надолго запомнился тот вечер, когда несколько молодых боевых коней были заперты на ночь в конюшне, а мусульманские рабы притащили туда овцу и закололи ее прямо перед их стойлами. «Большинство лошадей отроду боится крови и ее запаха», — пояснял пленный катафракт. «Их нужно приучать к виду крови, иначе в сражении с ними не управишься». У молодых жеребцов побелели глаза, они фыркали, ржали и пытались разнести свои стойла. Между тем прошедшие обучение боевые кони стояли спокойно и лишь изредка вздрагивали при виде крови. Сарацинские конюхи поведали Герту, что жеребенок, которому предстоит стать боевым конем рыцаря, должен появиться на свет в стенах человеческого жилья. Арабы традиционно считают, что рожденный в этих условиях жеребенок сразу привыкает к людям, не боится их, и его легче приручать. Молодому англосаксонцу было поучительно наблюдать, как дрессировали диких молодых жеребцов, добиваясь, чтобы они не обращали внимания на кобыл. «Многие добрые рыцари, — рассказывал посидевший старший конюх графа Тюржи, — жизнью заплатили за любовное влечение своих коней в опасные моменты сражения. После того, как кони оказывались обузданными и оседланными, их начинали учить, как вести себя в сражениях, стоя на задних ногах, передними сбивать пеших солдат и более низких всадников, а потом растаптывать поверженных врагов и рвать их зубами. Некоторое затишье наступило в семье де Берене после того, как граф Тюржи объявил гарнизону, собравшемуся во внутреннем дворе, что отряд Сан-Северино поведет в святую землю сэр Хью. Он поддержит кроваво-красное знамя герцога Боэмунда. Услышав такое решение, молодой Робер вновь пришел в ярость и поклялся искалечить своего брата на турнире так, что тот не сможет скакать верхом. На это Хью просто рассмеялся и продолжал оказывать внимание леди Розамунде де Монтгомери. Красивая и сдержанная молодая леди не подавала никакого повода судить, приветствует ли она поползновение наследника Сан-Северина, и чтобы подразнить его, девушка льстила сэру Тустену, проявляя интерес к его рассказам о кампаниях, в которых он сражался на краю света. Много лет назад сэр Тустен поступил в качестве искавшего приключений рыцаря на службу к знаменитому Русселю де Байолю. Руссель де Байоль, нормандский авантюрист, наглый и алчный, как и Робер Гюискар. Лет 40 назад он был настолько могуществен, что возвел на престол, а затем и низверг византийского императора. Завоевал для себя огромное владение, позднее, однако, по рассказам одноглазого рыцаря, счастье изменило де Байолю. Долгое время он был в заточении и умер в муках. Его отравили вежливо улыбавшиеся гости, уверявшие, что бежали от жестокости нового Басилевса, царя, зашедшего на трон в Константинополе. К рассказам ветерана о героических делах и опасностях Розамунда прислушивалась с неподдельным интересом и вниманием, повергая Хью в неистовую ревность. Примерно так же вела себя и леди Алекс. Она почти не сдерживала своих девичьих чувств. С того самого момента, когда медноволосный англо-норман впервые ей улыбнулся, стройная дочь графа Тюржи стала задерживать дыхание, опускать свои большие голубые глаза и краснеть при каждом его появлении. Она старалась при любой возможности подойти к нему поближе, демонстрируя явный интерес к его прошлым подвигам и планам на будущее. Что касается сэра Эдмунда, то вначале его просто забавляло откровенное внимание со стороны этой красавицы. Постепенно ее настойчивый к нему интерес захватил молодого графа, тем более что эта милая девушка пела как ангел Божий. Алекс вдохновила его на сочинение оды в ее честь, которой она горячо аплодировала, хотя пел Эдмунд еще хуже, чем бедняга Ален. Однако именно Розамунда правильно оценила этот скоропалительный роман. Сколько бы сэр Хью и его брат не вздыхали по ней, сколько бы не наскакивали друг на друга, как молодые петухи, она понимала, что роман этот ничем не закончится. Невозможно, чтобы граф Тюржи позволил любому из своих сыновей или дочери вступить в неравный брак с оставшимися без крова и средств чужестранцами. И когда однажды вечером Розамунда с братом поднялись на вершину башни, она обратилась к нему с предостережением. «Хотел бы сказать одно слово мудрому и любимому брату», — начала девушка. «Не уделяй слишком много внимания, Алекс, это ни к чему не приведет». «Почему?» — резко спросил он. «Девица обожает меня, и, думаю, я тоже начинаю влюбляться». «В этом я, увы, не сомневаюсь», — со вздохом сказала Розамунда. «Но жениться на ней тебе все равно не разрешат». Бывший граф замедлил шаг и обернулся к сестре. «Если я захочу жениться, Алекс де Берне непременно окажется на моем брачном ложе», — сумрачно пообещал он. «Невзирая на графа Тюржи с его нищенски одетыми сподвижниками, этим холодным и голодным итальянским головорезом следовало бы посмотреть на богатые поля, рыболовные хозяйства и высокие леса Аренделла. Они ничего о них не знают, и это их нисколько не заботит», — напомнила ему Розамунда. «Нет, старый Деверне не допустит никаких бракосочетаний ни с тобой, ни со мной. Какие земли мы могли бы добавить к его владениям?» «Никаких. Поэтому гораздо полезнее для нас обратить внимание на то, как добыть оружие, кольчуги и коней для тебя и для Герта Ордуэя». Ежедневные ратные учения проводились обычно во дворе замка Сан-Северино или на ровном лугу за его стенами, где лошади могли скакать во весь опор. При любой возможности Эдмунд принимал в них участие на лошади, заимствованной у сэра Хью, и с оружием, которое ему одалживал граф Тюржи. Постепенно необычайная сила англо-норманна и его выносливость стали обращать на себя внимание и даже вызывать зависть. Многие ли из этой итало-нормандской знати могли поднять земли жеребенка-стригунка и держать его в воздухе так долго, как захочется? Многим ли удавалось с такой точностью и так далеко метать легкий боевой топор? Этот медноволосый юноша мог часами работать самыми тяжелыми мечами и булавами, а после этого еще взобраться на высокую стену с тяжелым щитом за плечами. После того, как другие знатные лица замка отправлялись в свои помещения, Эдмунд и его оруженосец предавались во дворе другим физическим упражнениям. Они бросали и ловили тяжелые камни, пока их мышцы не начинали потрескивать, а воздух они уже вдыхали жадными глотками. Сэр Эдмунд, однако, остерегался участвовать в прямом противоборстве с мускулистыми сыновьями графа Тюржи. В душе он был убежден, что в любое время может победить мощного молодого сэра Робера, на которого Розамунда начинала взирать со все возрастающим интересом. Но одержать верх над сэром Хью, ставшим вдвойне опасным из-за своей безнадежной страсти к Розамунде, могло оказаться делом очень трудным. Он был опытным бойцом, участвовал в сражениях не только в Сицилии, но и на севере Италии. Наконец наступил день, когда часовой, проводивший дни и ночи наверху сторожевой башни Сан-Северино, оповестил, что к югу по долине Виа-Салерна движется многочисленная кавалькада. Незамедлительно загремели трубы, и гарнизон бросился собирать оружие и доспехи. У наблюдателей на укрепление графа Тюржи буквально дух захватило, когда они насчитывали не менее 15 вооруженных до зубов рыцарей и вдвое больше число эсквайров. Все они следовали за оранжевым с черным знаменем барона Дрого. За ними в облаке белесой пыли скакало не менее 60 верховых сержантов и ратников, а также длинная цепочка запасных коней.